одно мгновение мы все трое стояли друг перед другом. Я, задыхаясь вне себя от ярости, Лючо, спокойный, с презрительным выражением на лице. Моя жена, отступив назад, едва не падая в обморок от страха. В порыве бешенства я бросился к ней и сжал руками ее плечи. «Я слышал тебя», — сказал я. «Я видел тебя. Я смотрел, как ты стояла на коленях перед моим верным другом, моим честным товарищем, и прилагала все усилия, чтобы сделать его таким же низким, как ты сама. Я тот несчастный глупец, твой муж, тот слепой эгоист, чье доверие ты намеревалась приобрести и обмануть. Я тот безумец, который своим несметным богатством купил посредством брака бесстыдную куртизанку. Ты смеешь говорить о любви? Ты оскверняешь само ее имя. Великий Боже, из чего сделаны подобные женщины? Вы бросаетесь в наши объятия, требуете наших забот. Вы претендуете на наше уважение, испытываете наши чувства, побеждаете наши сердца, а затем из всех нас делаете дураков. Дураков и хуже, чем дураков. Вы лишаете нас, мужчин, чувства, совести, веры и жалости. Нет ничего удивительного, что мы становимся преступниками. Если мы совершаем дела, позорящие наш пол, то не потому ли, что вы подаете нам пример? Боже, Боже! Я, который любил тебя, да, любил, несмотря на все, чему научила меня женитьба на тебе, я, который отдал бы жизнь, чтобы спасти тебя от тени подозрения, я один из всего света, кого ты выбрала, чтоб убить своей изменой. Я выпустил ее из рук. Она с усилием возвратила себе самообладание и прямо посмотрела на меня холодными, бесчувственными глазами. «Зачем ты женился на мне?» — спросила она. «Для себя или для меня?» Я молчал, слишком потрясенный гневом и скорбью, чтобы говорить. Все, что я мог сделать, — это протянуть руку Лючо, который сердечно и дружески пожал ее. Однако мне почудилось, что он улыбнулся. «Потому ли, что ты желал сделать меня счастливой своей чистой любовью ко мне?» — продолжала Сибилла. «Или потому, что хотел добавить достоинства своему положению, женившись на графской дочери?» «Твои мотивы были не бескорыстны. Ты выбрал меня просто потому, что я была красавицей дня, на которую заглядывались лондонские мужчины и о которой так много говорили, и потому, что это давало тебе некоторый престиж. Точно так же, как обладание победителем дерби увеличивало твой вес в глазах членов королевской фамилии. Я честно рассказала о себе перед нашей свадьбой, но это не оказало никакого эффекта на твой эгоизм и тщеславие. Я никогда не любила тебя и не могла любить. Я сказала тебе об этом. Ты слышал, как ты говоришь все, что произошло между мной и Лючо, следовательно, ты знаешь, почему я вышла за тебя замуж. Я заявлю это смело тебе в глаза. Я рассчитывала иметь своим любовником твоего близкого друга. Глупо делать вид, что это тебя возмущает. Это обычное положение вещей во Франции и становится таким же обычным в Англии. Нравственность всегда считалась необязательной для мужчин. Она делается такой же необязательной и для женщин. Я смотрел на нее, ошеломленный развязностью ее речи и холодной убедительной манерой, с какой она говорила после совсем недавнего порыва страсти и возбуждения. «Стоит только тебе прочесть новые романы», — продолжала она, и насмешливая улыбка осветила ее бледное лицо. «Да и вся вообще новая литература удостоверяет, что твои идеи о супружеской добродетели совершенно устарели. Мужчины и женщины, согласно некоторым современным писателям, имеют одинаковую свободу любить, когда хотят и где могут. Полигамная чистота – вот новая вера. Подобная любовь, так нас учат, составляет единственный священный союз. Если ты хочешь изменить это движение и возвратиться к старомодным типам скромных девушек и добродетельных матрон, всех новых писателей придется осудить на пожизненную каторгу и учредить правительственную цензуру для современной прессы. Если уж на то пошло, твое негодование оскорбленного мужа не только смешно, но и несовременно. Уверяю тебя, я не чувствую ни малейших угрызений совести, говоря, что люблю Лючо. Всякая женщина гордилась бы любовью к нему, однако он не хочет или не может любить меня. У нас была сцена, и ты дополнил драматический эффект своим присутствием. Тут больше ничего не остается ни сказать, ни сделать. Я не думаю, чтобы ты мог развестись со мной. Но если можешь, я не буду защищаться». Она повернулась, словно для того, чтобы уйти. Я же продолжал глядеть на нее в немом молчании, не находя слов, чтобы бороться с ее наглостью, как вдруг Лючева заговорил с серьезной и вкрадчивой учтивостью. «Это очень неприятная и тяжелая ситуация», — сказал он, и странная, полуциническая, полупрезрительная улыбка все еще оставалась на его губах. «Но я положительно протестую против мысли о разводе. Не только ради леди Сибиллы, но и ради меня самого. Я совершенно ни в чем не виновен». «Невиновны?» — воскликнул я, опять пожимая его руку. «Вы само благородство, Лючо, самый преданный друг, какого когда-либо имел человек. Благодарю вас за ваше мужество, за вашу прямоту и честность, с какой вы говорили. Я слышал все, что вы сказали. Никакие слова не могли быть достаточно убедительными, чтобы привести эту заблудшую женщину к осознанию ее позорного поведения, ее бесчестия». «Простите», — прервал он деликатно, — «едва ли леди Сибиллу можно назвать бесчестной, Джеффри. Она страдает, назовем это небольшим нервным возбуждением. В мыслях, может быть, она виновна в неверности, но общество этого не знает. И действительно, она чиста, чиста, как свежевыпавший снег. И общество, само непорочное, будет смотреть на нее, как на свежевыпавший снег». Его глаза блестели. Я встретил их холодный, насмешливый взгляд. «Вы думаете так же, как и я, Лючо», — произнес я хрипло. «Вы чувствуете, как и я, что нечестивые мысли жены так же гнусны, как и ее нечестивое поведение. Нет оправдания, нет извинения для такой жестокой и ужасной неблагодарности». «Что же?» Мой голос бессознательно возвысился, когда я опять повернулся к Сибилле. «Не освободил ли я тебя и твою семью от тяжелого бремени бедности и долгов? Жалел ли я что-нибудь для тебя? Не увешана ли ты бриллиантами? Не пользуешься ли большей роскошью и свободой, чем королева? И не должна ли ты быть, по крайней мере, хоть сколько-нибудь мне признательна?» «Я ничего тебе не должна», — дерзко ответила она. «Я дала тебе то, за что ты заплатил. Свою красоту и свое общественное положение. Это была честная сделка». «Но она обошлась мне слишком дорого», — крикнул я. «Может быть и так. Но какой бы она ни была, ее заключал ты, а не я. Ты можешь разорвать ее, когда угодно. Закон...» «Закон не даст вам свободы в подобном случае», — вмешался Лючо с насмешливой учтивостью. «Конечно, развод возможен на почве несходства характеров. Но стоит ли? Ее милость несчастлива в своих вкусах, вот и все. Она избрала меня своим кавалере сервенте, а я отказался». Примечание. Услужливый кавалер, французский. «Ничего больше не остается, как забыть этот неприятный инцидент и попробовать жить в большем согласии в будущем». «Вы думаете», — сказала моя жена, делая шаг в его сторону, с гордо поднятой головой и указывая на меня, «вы думаете, что я буду жить с ним после того, что он видел и слышал сегодня ночью? За кого вы меня считаете?» «За прелестную женщину, слишком импульсивную и поспешную в суждениях», — ответил Лючо с видом саркастической галантности. «Леди Сибилла, вы нелогичны, как и большинство представительниц вашего пола. Вы ничего не добьетесь, продолжая эту сцену, такую неприятную и тяжелую для нас, бедных мужчин. Вы же знаете, как мы ненавидим сцены. Позвольте мне просить вас удалиться. У вас есть обязательства перед вашим мужем. Молите небо, чтобы он забыл этот ваш полночный бред и объяснил его скорее какой-нибудь странной болезнью, нежели дурными намерениями». Она пошла к нему, простирая руки в неистовой мольбе. «Лючо!» — крикнула она. «Лючо, любовь моя! Покойной ночи! Прощай!» Я ринулся вперед и встал между ними. «Прямо у меня на глазах!» — воскликнул я. «Негодная женщина! Есть ли у тебя стыд?» «Никакого!» — заявила она с безумной улыбкой. «Я горжусь любовью к такому воплощению достоинства и красоты. Взгляни на него, а потом посмотри на себя в ближайшее зеркало, в котором отразится жалкое и ничтожное подобие мужчины. Как ты мог, даже при твоем эгоизме, счесть возможным для женщины полюбить тебя, если рядом был он? Отойди от света, ты бросаешь тень между моим Богом и мною». Когда она произнесла эти безумные слова, выражение ее лица было настолько странным и отрешенным, что совершенно ошеломленный я машинально посторонился, как она и просила. Она пристально посмотрела на меня. «Тебе я тоже могу сказать. Прощай», — заметила она. «Я больше никогда не буду жить с тобой». «И я с тобой», — свирепо ответил я. «Не я с тобой, не я с тобой», — повторила она, как ребенок, заучивающий урок. «Конечно же нет. Если я не буду жить с тобой, то и ты не сможешь жить со мной». Она рассмеялась невесело, затем снова кинула на Лючо умоляющий взгляд. «Прощайте», — сказала она. Он посмотрел на нее со странной твердостью, но ничего не ответил. Его глаза холодно блестели при лунном свете, как острая сталь. Он улыбался. Она глядела на него с такой страстной напряженностью, словно пыталась притяжением своего взгляда втянуть в себя его душу. Но он стоял недвижимо, олицетворяя собой утонченное презрение и холодную рассудочность. Мое едва сдерживаемое бешенство снова вырвалось наружу при виде ее немого выражения любви. И я залился презрительным хохотом. «Клянусь небом, новая Венера и сопротивляющийся Адонис!» — крикнул я исступленно. «Жаль, здесь нет поэта, чтоб обессмертить такую трогательную сцену. Иди же, иди!» Я бешеным жестом указал ей, чтоб она ушла. «Уходи, если не хочешь, чтоб я тебя убил. Уходи с гордым сознанием, что сотворила все зло и причинила все разрушения, которые так дороги женскому сердцу. Испортила жизнь и обесчестила имя. Большего ты сделать не можешь. Твой женский триумф достигнут. Уходи. Дай Бог, чтобы я больше никогда не видел твоего лица». Она не обращала никакого внимания на мои слова, и все смотрели на Лючо. Медленно отступая, она, казалось, скорее чувствовала, чем видела путь к винтовой лестнице, а достигнув ее, повернулась и стала подниматься. На полдороги она остановилась, оглянулась и с диким, зловещим восторгом на лице послала Лючо воздушный поцелуй, улыбаясь, как призрак из сновидения. Потом, шаг за шагом, она поднялась наверх, пока последняя складка ее белого одеяния не исчезла из вида. И мы двое, мой приятель и я, остались одни. Мы стояли молча друг перед другом. Я встретился с его печальным взглядом, и мне показалось, что я прочел в нем бесконечное сострадание. Затем, когда я еще продолжал смотреть на него, что-то, казалось, сдавило мне горло и остановило дыхание. Его мрачное и красивое лицо показалось мне вдруг точно огненным. Мне показалось, будто пламя дрожало над его лбом, а лунный свет окрасился в кроваво-красный цвет. В моих ушах стоял шум, грохот, соединенный с музыкой, как если б безмолвный орган в конце галереи заиграл под невидимыми пальцами. Борясь с этими обманчивыми ощущениями, я невольно простер руки. «Лючо!» — задыхался я. «Лючо, друг мой! Мне кажется, я умираю. Мое сердце разорвалось». Едва я выговорил это, как мрак окутал меня, и я упал без чувств.